Описание одной борьбы. Эпиграф. И по гальке в перевалку, нарядившись, ходят люди под огромным этим небом, что к холмам совсем далеким от холмов простерлось дальних. Часть первая. Около 12 часов некоторые уже поднялись, поклонились, пожали друг другу руки, сказали, что было очень приятно, и вышли через большой дверной проем в переднюю одеваться. Хозяйка стояла посреди комнаты, подвижно кланяясь, а ее платье ложилось изящными складками. Я сидел за маленьким столиком, у него были три вытянутые тонкие ножки, прикладываясь к третьей рюмочке бенедиктина и одновременно оглядывая свой небольшой запас печенья, которое я сам выискал и наложил себе, ибо оно имело тонкий вкус. Тут ко мне подошел мой новый знакомый и, немного рассеянно улыбнувшись при виде моего занятия, сказал дрожащим голосом: «Простите, что я подошел к вам, но до сих пор я сидел один со своей девушкой в соседней комнате. С 10:30, совсем не так долго. Простите, что я это говорю вам, мы же не знаем друг друга. Не правда ли, мы встретились на лестнице и сказали друг другу несколько вежливых слов, а теперь я уже говорю вам о своей девушке, но вы должны мне, прошу вас, простить. Счастье рвется из меня наружу, я ничего не мог поделать. А так как у меня нет других знакомых, которым я доверяю...» Так он говорил. А я огорченно посмотрел на него, ибо кусок фруктового торта, который находился у меня во рту, был невкусен, и сказал ему в его красиво разрумянившееся лицо: «Я рад, что кажусь вам достойным доверия, но огорчен тем, что вы мне это рассказываете. И вы сами, не будь вы в таком смятении, почувствовали бы, как это неуместно рассказывать человеку, который сидит в одиночестве и пьет водку, о любимой девушке». Когда я это сказал, он вдруг сел, откинулся и плетьми опустил руки. Потом, согнув в локтях, прижал их к себе и довольно громким голосом заговорил как бы с самим собой: «Мы сидели там совсем одни, в комнате, Сан-Эрль, и я целовал ее в губы, целовал ухо, плечи.